Здесь заботились о том, чтобы к больным не попал ни один острый предмет. Не было и простыней. Я придумал, однако, несколько способов самоубийства. Но все они были мучительны. И все же я решился бы, когда бы не мысли о Ширин. Она очень повзрослела и стала настоящей красавицей. Раз в месяц Ширин навещала меня. Смотрела из-за решетки полными слез глазами, а голоса ее почти не было слышно, потому что ближе, чем на 50 шагов, родственников не подпускали. Она видела меня среди несчастных, и я хорошо понимал, что творилось у бедняжки на сердце. Чтобы хоть как-то утешить Ширин, я старался у нее на глазах съесть угощение, которое она мне передавала. Этим я показывал, что разум мой ясен. Впрочем, сам я в том уже сомневался. Отец не появился ни разу. Сперва я не хотел думать о нем. Рана в моей душе кровоточила при каждом воспоминании о человеке, которого я уже не мог назвать своим родителем. Он пал в моих глазах, и я ненавидел его не только потому, что он упек меня в сумасшедший дом, который был во сто крат страшнее Зиндана. Он стал моим врагом, потому что был заклятым недругом своего народа. Боже, как поздно я прозрел. Как поздно я понял, что отцовская затея с бегством в чужие края была предпринята не во имя Бога, а во имя презренных земных дел. Я уже не сомневался, что ружье моего брата Базарбая отцу понадобилось для того, чтобы совершить убийство. Я не знал еще, кто пал от его рук, но был уверен, что в глазах наших односельчан убийца — это я, Навруз. И потому я считал себя обязанным вернуться на родину и рассказать людям правду об отце, которого ныне, пожалуй, еще почитали как святого. Вот что также удерживало меня от того, чтобы наложить на себя руки. Однажды два санитара повели меня к заведующему больницей. Это был румяный, жизнерадостный человек. На столе перед ним лежало описание моей болезни. Кроме заведующего в кабинете находились три врача и какой-то духовный служитель, молодой, но уже располневший человек в богатом халате и белой чалме. «Вы понимаете по-арабски?» — спросил он у меня. «О да», — поспешно ответил за меня заведующий. «Наш Навруз — умница. Он всегда относился ко мне как к душевно больному, хотя великолепно знал, что к чему». «Ваш отец скончался», — сообщил человек в челме. «Он даже не счел нужным прибегнуть к мусульманскому иносказанию: родитель ваш призван Аллахом в лучший мир». Наверное, я все-таки изменился в лице. Я понял это потому, как все они переглянулись между собой. «А теперь мы вас обрадуем», — пропел, будто разговаривал с ребенком заведующий. «Заботы наших просвещенных врачей», — он указал на них, — «благотворно сказались на вашем драгоценном здоровье. Мы выписываем вас, хотя и предупреждаем, чтобы вы неукоснительно выполняли наставления, которые вам дадут врачи». Они долго втолковывали мне, как я должен вести себя, что есть, что пить. Но я не слушал. «Вот возьмите», — сказал мне человек в челме, когда я, переодевшись, подошел к столу, чтобы расписаться в толстой книге. Он подал мне картонную папку. Подчиняясь еще неясному побуждению, я в присутствии всех этих людей, не спускавших с меня глаз, развязал тетемки. В папке лежал конверт с письмом и сверток, в котором было много денег —